Глава шестая. «Вчера приехал на машине Ивана. Сегодня Татьяна меня на работу везет», — захихикал Зимон. «Отлично я устроился». «Где ты взял рубашку для Ивана Никифоровича?» — перебила я лучшего друга. «В гардеробной», — не моргнув глазом, сообщил приятель. «Где?» — повторила я. «Пошел туда, куда Рина запасные вещи вешает и складывает, и там взял», — объяснил Коробков. «У нее много всего на всякий случай есть». «У мужа одна удачу приносящая рубашка, у нее пуговицы золотые». «Эх, живут же люди», — вздохнул Димон. «Одежда у них с застежками из драгметалла». Я рассмеялась. «Ни в чем себе не отказываем. У Ивана Никифоровича большинство рубашек голубые, пуговицы у них обычные, белые. А у этой были желтые, блестящие. Она такая одна. Даже предположить не могла, что муж на важные встречи ее специально надевает». «Верит в удачу, приносящую рубашку». Коробков тихо рассмеялся. «У него их немерено». «Нет такой больше», — возразила я. «Правда, только сегодня узнала про особую роль этой шмотки, но Иван Никифорович сообщил, что она уникальная». Димон кашлянул. «Танюш, рубашку эту Ивану 100 лет назад купила Рина. На него тогда прямо дождь из неприятностей обвалился. Ирина Леонидовна хотела сына подбодрить». Вручила ему обновку со словами «Это удачу приносящая вещь». И через день беды, как по волшебству, улетучились. «Простое совпадение», — кивнула я. «Возможно», — согласился Коробок. Но Иван поверил. Ирина Леонидовна сообразила, что надо приобрести запас и купила тьму таких удачу приносящих рубашек. Если какая начинает на ладан дышать, она ее живо заменяет. Эту рубашку российская фабрика до сих пор шьет. «Модель классическая, они ее не меняют. Рина запасец пополняет. Я просто вытащил новую из загашника, и конец твоему горю». «Спасибо!» — от всей души поблагодарила я лучшего друга. «Интересно, что еще про родного мужа и свекровь не знаю? В голову не могло прийти, что Иван Никифорович суеверный, а Ирина Леонидовна рубашек ему напасла». «Лапуле про меня не все известно», — хмыкнул Коробок. «И я, наверное, не обладаю исчерпывающей информацией о жене. А у тебя от Ивана тайн нет?» Я молча нажала на педаль газа. В 8 классе я заслужила в первом полугодии 2 по алгебре. Училка вызвала родителей. Но отец и мать никогда не заглядывали в школу, туда отправлялась только бабка. Я дождалась ее в коридоре, увидела, с каким лицом старуха вышла из кабинета и сжалась в комок. «Ну, сейчас мне достанется». Но я даже не предполагала, как поведет себя ласковая бабушка. С громким воплем «Мерзавка, сволочь, негодяйка!» она потащила меня по улице, щедро отвешивая мне подзатыльники. Пару раз на особо мощной волне гнева она приложила меня головой о стену дома, мимо которого мы шли. Вечером вернулись родители, и на меня свалился их гнев. Больше всего отец обозлился из-за того, что училка предложила подтянуть меня, двоечницу, но за дополнительные занятия требовалось заплатить. Делать нечего. Я стала оставаться после уроков и в мае уже получила 4 в полугодии. Но, начиная с января и до окончания гимназии, мне не делали подарков ни на день рождения, ни на Новый год, запретили есть мороженое, конфеты и фрукты. Вот только не подумайте, что раньше все вышеперечисленное имелось в избытке. Нет. Презент на Новый год — это, например, новые ботинки, потому что старые уже так малы, что я хромаю. А на день рождения я всегда получала набор тетрадей и ручек на новый учебный год. Эскимо покупалось крайне редко, сладости дома не водились, о фруктах даже не думали. Отец мечтал о машине, копил деньги, говорил, «Хватит девку по 3 раза в день кормить. На жрачку большая часть зарплаты уходит. Одного обеда ей по горло достаточно». Многие люди вспоминают свое детство как самое счастливое время жизни, но у меня другой опыт. «Молчание — знак согласия», — сказал Димон. «Ну и у каждого еще есть свои личные феньки, приметы. У Ивана голубая рубашка, а вот наша новая клиентка Вера Васильевна во время беседы складывала указательный и большой пальцы левой руки в кольцо. Есть у меня знакомая, Алина. Она адвокат. Врать Алине приходится много и постоянно». А ее выцерковленная мама не упускает возможности сказать дочери: «Дьявол слышит, как ты языком кружева плетешь, на суде негодяев защищаешь. Вот умрёшь, попадёшь в ад сразу. И какая-то, ё-моё, психологиня, целительница, биоэнергетик один раз надоумила Алину. Твоя мамаша права, ложь душу убивает. Но, с другой стороны, ты на работе, деньги получаешь, мать содержишь. Делай с помощью пальцев колечко, и нечистый никогда к тебе не приблизится. Это знак оберег, враньё тогда тебе не навредит. «Ты же сейчас пошутил?» — улыбнулась я. «Серьёзен как никогда», — возразил Коробков. Увидел, какие кренделя Холодова пальчиками составляет, и вспомнил Алинку. А потом в интернете глянул, что есть такое мнение. Сконструировал из пальцев фигуру и ври, что хочешь. «Думаешь, Вера нам солгала?» — уточнила я. «Такой уверенности нет», — признался Димон. «Но сама этот жест повтори. Случайно он не получится. Легко сжать кулак или побарабанить пальцами почему-либо, захрустеть суставами. Такое человек проделывает на автомате. А сложить пальчики колечком? И очень уж она прямо девочка-девочка, безе со взбитыми сливками. Наивная, беззащитная, трогательная. Муж ей попался плохой, она терпела. Почему?» «Наверное, любила», — предположила я. «И вскоре после кончины супруга завела роман с Сергеем Петровичем?» — прищурился Димон. «Да, некоторые вдовы спустя время выходят замуж и счастливы, но, как правило, в капкан под названием «брак» они попадают минимум через год после похорон. А если союз с ныне покойным был не особо счастливым, то такая вдова понимает, что оковы разбиты, больше никто не руководит ею, не требует исполнения своих желаний, не ругает, не прессует. Она свободна. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Я свободен с тихим ветром наравне. Я свободен наяву, а не во сне». Процитировал тебе песню моего любимого Валерия Кипелова, которую можно сделать гимном всех разведённых. Побывав в токсичных отношениях, большинство женщин бегут прочь от ЗАГСа, как от источника чумы. Ты сама, сбросив оковы, сразу начала искать нового спутника жизни. «Очередь из женихов ко мне не стояла», — рассмеялась я. «Но ты прав. Получить на свою голову очередного хозяина у меня не было желания. Принято считать, что баба без мужика несчастна. Она завидует всем, кто имеет семью. Но это не мой вариант. Честно говоря, думала, что проживу одна счастливо». «И вышла замуж», — рассмеялся Димон. «Тань, мужика от бабы всегда отпугивает её желание получить кольцо на палец. Кое-у-кого прямо на лбу написано «Мечтаю завести семью». Но это как показать тигру открытую клетку, в которую его посадить решили. Зверь вмиг улепетнёт. До того, как с Лапулей познакомиться, я пригласил в кино одну девицу. Когда мы после сеанса вышли на улицу, она радостно предложила: «Пошли ко мне, чаю попьём». «О чём подумает парень, услыхав такие слова от прихорошенькой блондинки?» Я уже собирался согласиться, но красавица добавила: «С мамой тебя познакомлю». И тут у меня перед глазами развернулся плакат «Димон, беги, пока свободен». Я ответил: «Спасибо, с удовольствием, только надо цветы купить. Вон там магазины. Подожди, пожалуйста, на улице, хочу сам выбрать». Вошёл в лавку, сказал парню за прилавком: «Выпусти меня через служебный ход, хочу от спутницы удрать». Надеюсь, бедолага меня до сих пор там не ждёт. А когда с Лапулей познакомился и позвал её в кино, услышал: «Занята. На этой неделе времени нет». И она убежала. Я стою в недоумении. «Меня, такого умного и красивого, послали? Лесом отправили?» Включился азарт охотника. Замуж удачно выходят те, кто вообще не хотел выйти замуж. «Приехали! Вылезаем!»